Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Ой, вы что, моя однофамилица? Тезка полная. Я звоню из микрофинансовой компании «Займер». Меня зовут Шадрина Анна Владимировна. А, я Отдел думала, вы меня взыскания. представили. Звонок записывается. Надежда Анатольевна, у вас просрочка по договору займа 91 день. Компания выставляет требование закрыть договор до 17 января 2019 года. Каким способом от вас поступит оплата? Никаким. По какой причине? А я в суд хочу. А вы считаете, Считаю. суд уменьшит вам сумму Считаю. задолженности? Или что изменится? Считаю. Что я там считаю, вас не касается. Хочу в суд. Надежда Анатольевна, по какой причине не оплачиваете займы? Хочу в суд. У вас другие какие-то имеются Ну, а достаточно этого вполне. пожелания? Вполне тут достаточно. Или вам еще надо спектр различных моих желаний? Ну, давайте выездную группу еще можно, как вариант. Коллекторское агентство. Какой у вас там еще есть ассортимент? По-моему, все, больше ничего предложить не можете. Надежда Анатольевна, А. компания самостоятельно принимает решение передавать задолженность для решения Ну по вот, я суду, и говорю, либо же продавать у вас стороннее достаточно коллекторское агентство. такой небольшой у И вы вас должны круг, так осознавать, скажем. Да я осознаю, я вам предложила что сама, вы сами выбираете. наша компания за действия третьих лиц ответственности не несет. И что? Мне стать должно быть сейчас страшно очень, кстати, как? Что, вы меня пугаете, что ли, этими лицами, раз вы за них ответственность не несете? Я вас предупреждаю о О возможных чем? негативных А что последствиях. там за последствия это негативные? При Мифические. передаче задолженности в суд сумма задолженности будет Так про увеличена. коллекторское агентство только что говорили, сейчас про суд. Вы не несли ответственность только Компания что за примет коллекторские решение агентства. самостоятельно Вы сейчас и несли передавать ответственность за коллекторское коллекторские. Ну агентство. вот. Да мы и по после этого ты говоришь, Я что не ты не несу несешь ответственность за ответственность. это, Надежда Я говорю, ну чего там Анатольевна. такого страшного-то? Передавай коллекторам, передавай в суд. Я же говорю, сама предложила, ты выбирай варианты. Мы с вами на «ты» не переходили. А это почему бы и не перейти? Какая разница? Вам необходимо закрыть договор займов до 17 января 2019 года Не во чувствую избежание такой дальнейших необходимости. негативных последствий. Я не вижу никаких негативных последствий. По Что какой причине вы не суд это вносите не оплату? негативное последствие, коллектор это не негативное последствие. Ну нет, не негативных для меня никаких последствий. Вы считаете, что суд Я не же сможет сказал, произвести опись имущества по месту прям вашей регистрации? приходит, все описывает, все найдет, все их. Я же говорю, я хочу через суд, хочу с приставами пообщаться. По какой причине вы отказываетесь от досудебного урегулирования? Потому что хочу в судебном порядке решать. Я же сказала 10 раз. Что одно и то же спрашивать по Ранее 10 вы раз. неоднократно планировали оплату А вот он внести по договору передумала. займа. Потом взяла и передумала. Что у вас произошло? Ничего. Все хорошо. Все прекрасно. В таком случае, Надежда Анатольевна, закрывайте договоры займов до 17 января 2019 Куда их года, если у закрывать-то? вас все замечательно. Всего доброго. До свидания. Ну, какая? Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Это Метрофинанс, компания отдел взыскания Николова Валерия Трова меня зовут. По Валерия, как? поводу Не расслышала. Николова Валерия Тодорова. По поводу вашей просроченной Федоровна? задолженности 16 дней оплаты 10 191 рубль. Да, Полина Анатольевна. Да, Что у да, вас да. с погашением? Ну, пока ничего. Пока ничего? Ну, да. Так. не будете оплачивать или что? Ну, пока нет. Сейчас деньги с целью невозврата брали? Нет, нет, нет, что вы, что вы. Пока нет. Как же это, вы что? Какое-то время спустя пройдет после Нового года, обязательно оплачу. А что случится после Нового года, какое-то время спустя? Ну, денежки накопятся и верну. Я сейчас потрачу все на Новый год. Накопятся? Ну да, я сейчас все денежки потрачу, да. На Новый год? Конечно, ну вы что? Естественно, сами понимаете. Вот. А потом, когда вот Новый год пройдет... Блин, Анатольевна, ну, продление, значит, сделаем, если... Да ну, что за смысл? Да какой смысл в этом? 14 тысяч. Да не, не вижу в этом смысла. Смысл такой, Полина Анатольевна, чтобы остаться клиентом компании «Метрофинанс» в течение ближайшего... Ну, даже если я не останусь, я, наверное, как-то это переживу. Я сейчас... Полина Анатольевна. Что-что? Далее документы уйдут на принудительное взыскание. Это как? Будете взаимодействовать уже с третьими лицами, либо компания вправе передать документы на судебное взыскание. Ну так а какой вариант вы выбираете? Судебное все-таки или третьи лица? У вас времени сутки для того, чтобы добровольно вопрос урегулировать. Валерия Федоровна, а далее можно вам заказать третье лицо? А можно третье лицо заказать? Куда негатив меня передать? По кредитной истории, информация о вашей неплатежи. Ну, ничего страшного, не смертельно. НБКИ. Это не смертельно. Вы более ни одна финансовая организация не одобрила вам да никакие ладно, чего вы мне рассказываете? Вот звонят каждый день, предлагают раз по пять. Вы сливаете эти как бы, ну, персональные данные, где-то они там гуляют по интернету, каждая инфошка название. Алло. Алло. Ой. Да, здравствуйте, это Анастасия Сергеевна. А это кто? Компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут Короткова Анна Александровна. Почему вы не оплачиваете свой долг? Не хотите остаться клиентом компании «Метрофинанс»? Не хочу. С долгами будете новым отвечать? Да, да, да, все правильно понимаете. Да? Да. Все правильно. То есть вы отказываетесь от платежа? Ну, не сегодня. Не завтра. Не сегодня? Не завтра. А что завтра? Тоже ну, тогда под запись телефонного разговора озвучьте, что я, Анастасия Сергеевна, отказываюсь от платежа в компанию «Метрофинанс». А зачем? Так и сообщите. Мне это не надо совершенно говорить. Под запись. Что? А я не спрашиваю, надо или нет. Я фиксирую отказ от оплаты. Фиксируй, принцесса значит, твоя. Значит, будет расторжение кредитного договора твоя. Компании «Метрофинанс». Будет мне фиксировать. Ты что же я буду с этой своей фиксацией делать? Слушайте, 31 год, вы научились бы 8 тысяч зарабатывать, а потом вы будете в параллель с людьми разговаривать. А еще у вас новая теперь модная сумма. Алло. Алло. Да. Анастасия Сергеевна, доброе утро. «Метрофинанс» компания Филькина Мария Леонидовна, я отдел взыскания. Анастасия Сергеевна, скажите, вы от оплаты отказались по договору? У вас заметочка стоит отказ, внесли вас в черный список, как неплатежеспособного заемщика. Что вы решаете? Ничего не будете оплачивать? Ну, пока нет, не надо пока. Ну, в смысле, пока вы в курсе, да, что мы прощаемся с вами, у вас дело уйдет на взыскание принудительное, в смысле, пока вы 27 дней на просрочку. А куда оно уйдет, стесняюсь спросить, в какое место? Смотрите, на основании того, что ни одной обматы по договору нет, если вы работаете официально, вполне возможно, это будет запрос вашим близким по городу Астрахань с целью взыскания по судебному решению с вашей заработной платы. А, если вы не погодите. Работаете... Ну, не мы направим приставы, это не суд, это исполнительное производство. Там не, ну, сначала надо подать в суд, да, внутрь да, меня, а потом пойдет в суд, после чего уже будет исковое производство. Нет, правильно? Такого нет самого искового производства. Дело в том, что вас не заслушивают, не вызывают в одностороннем порядке на основании договора, который вы с компанией «Метрофинанс» заключили, и ваши выписки, по которой видно, что вы не платите. Ну, вы в суд это подадите, я не поняла. Анастасия, второй вариант, если вы не работаете, можно я договорю, и не занимаетесь, дохода у вас нет, договор вполне возможно просто перевести под коллекторам. А, то есть все-таки вы коллекторан, значит, все-таки, да? Ну, это как уже примет решение наше вышестоящее руководство. Я вам просто озвучу последствия, что может быть. Или а суд, или коллекторан, правильно? Да, вы что, нас прощаемся. Ну, давайте, выбирайте. Выбирайте. Я вас поняла. Смотрите, на сегодня в черном списке вы вполне возможно выезды за пределы страны закрыты. Ой, да. Вот прям... На в Таиланд все, теперь не поеду. Господи, что ж мне делать. Да, у вас на Таиланд-то денег нет, кого вы смешите. Вы 8 тысяч отдать не можете. Какой Таиланд-то? Все доброе. Алло? Алло. Да. Здравствуйте, компания Метрофинанс, отдел взыскания, это ваш помощник Виктория Робертовна. А скажите, пожалуйста, звоним по поводу вашей задолженности, Анастасия Сергеевна. 27 дней просрочки, 13 числа обещали оплату произвести. Сумма долга уже 14 956 рублей. В добровольном порядке не будете, да, оплачивать? Да. Ага. То есть мы фиксируем по записи телефонного разговора? Прям под запись, прям фиксируем. А что так занервничается сразу? Кто занервничает? Не надо повышать голос. Кто занервничал? Что? Что же вы так? Кричать я тоже. Это вам так хочется, чтобы я нервничала? Я зачем вам буду нервничать? Вам мне совершенно не интересно, что вы там делаете. Оплату не произведете. А, ну, это звоните. Звоните, будем подключать тогда финансового помощника. Да, давайте подключайте. Алло, здравствуйте. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Однокос Оксана Александровна, отдел взыскания. Сообщаем вам, что у вас 9-й день просрочки. Сумма вашего долга составляет 14 265 рублей. Угу. Компания выставляет вам требования на закрытие полной суммы долга в течение 24 часов. Ну, по почте вам требования присылайте. Требования я их пойму только по почте России с уведомлением. Анастасия Сергеевна, напомните, какой займ вы брали в нашей компании? Как он называется? А вы не в курсе? Напомните мне. Мне напомните, что каким это мне? У вас перед носом напомните. Информация висит. Анастасия что-то Сергеевна, я вам буду напомните, что-то напоминать. Каким способом вы заказывали этот займ? Какая разница? Каким способом какая был оформлен разница? Займ? Что значит, какая разница? Значит, ну, вы не совсем значит. Осознаете, значит, вы не совсем осознаете, я задавая осознаю, вопрос о желании о том, чтобы выслать вам уведомление. Ну, это по закону так положено. Вот эти требования окончательные по почте России выставляются, если вы не знали. Анастасия Сергеевна, да. Значит, еще раз я вам задаю вопрос. Напомните мне. Я не собираюсь вам отвечать ни на какие каким вопросы. Каким способом вы оформляли ваш займ? Каким? Сверху каком, блин? Что сверху? Кверху как, он говорю, как. Анастасия Сергеевна, вам проще признаться в том, что у вас нет денежных средств для да, оплаты? Да, нету. И вводите все, компанию в заблуждение. Сижу в коробке из-под телевизора, да. Да, я значит, бомж. Вы взяли денежные средства. Значит, вы взяли денежные средства в цели невозврата. Да, все верно? Конечно. Конечно. Ни разу не платила, да? Вы ни разу ничего не внесла, да? Ни разу ничего не внесли. Угу, все. Ваш договор лежит на рассмотрение на переуступку прав. Это очень страшно. Это очень страшно. А в чем у вас страх выражается? Ну, коллекторское агентство, это же ужас. Считаете... Они же придут, меня пытать будут, утюг на пузо поставят, паяльником будут под ногти, там, я не знаю, еще что-нибудь. Нет, ну вот вы мне про коллекторское агентство что, должны напугать были меня или как? Наша компания вынуждена поставить вас в известность. Ну и что дальше? Так гласят условия договора. Ну хорошо, передадите. А смысл? А что вы сами-то не хотите со мной общаться? Зачем вы передавать-то меня будете? Смысл меня передавать? По закону мы не имеем права придерживать ваш договор в определенные сроки. То есть, когда подходит срок, мы обязаны переступить права требований коллекторского. Прямо обязаны? Не бойтесь. Что придумали такое? Так гласит законодательство Российской Федерации. И какой? Вот интересно, какой закон? Скажите, пожалуйста. Мне прям даже интересно стало. Прям почитаю сама. Зайдите в интернет. Ну, найдите, какая почитайте. Статья? Какой закон, какая статья? Зайдите в интернет и почитайте. И заодно посчитайте, именно, какой я займ вы брать. Все, что ли, будут? Зайдите, почитайте, именно какой займ вы оформляли, каким способом вам должно уведомление. Какая статья обязывает вас передавать компания меня? Компания выставила вам требования на 24 какая часа. Какая статья всего обязывает доброго. Вас передавать меня корректорским агентством? Алло? Да. Добрый день, Анастасия Сергеевна. Это Метрофинанс, компания отдел взыскания Николова Валерьевского. 25-й день просрочки у вас по займу. 14 708 рублей сумма долга. А что с оплатой? Вы отказываетесь от оплаты, Анастасия Сергеевна? Нет, не отказываюсь. Просто пока не могу вернуть. Просто пока не можете вернуть? Да. Ну, если всю сумму не можете вернуть, то продление нужно, значит, оформить. Ну, это деньги на две недели 2000 рублей. Не, 30 дней 320. Не буду. Если я буду возвращать, то я возвращать буду все полностью и сразу, единовременно. Понятно. Так а вы что, деньги брали, уже зная заведомо, что возвращать вам нечем будет, или как получается? Я сказала, пока нет. И я не сказала, что у меня в принципе денег нет. Просто я сейчас пока не могу их вернуть. У меня есть несколько других приоритетных направлений, куда я могу деть, понимаете? Понятно, понятно. Угу. Такая то история. Есть компания Метрофинанс в принципе не приоритетна для вас, да? Ну, вы все равно сидите, ждете, проценты капают, вы зарабатываете. Что вам плохого? Сейчас каждый день у меня начисляются проценты, штрафы, неустойки, как вы это всегда обычно рассказываете. Вот. Время проходит, соответственно, вы это время оплачено будет мной, правильно? Вот. Поэтому просто ждем, когда я все верну с процентами, штрафами и так далее. Вы потом про нас, да, что мы... По вашему мнению, в крайне выгодной ситуации, я поняла. А про себя-то вы не подумали? Главное, о себе думайте. Вы о себе, главное, подумайте. Анастасия Сергеевна, о себе-то вы подумали? То, что информация о неплатежеспособности учет в НБКИ поставит черный жирный крест на своей истории кредитной? Нет, вы об этом не подумали? То, что будет принудительное взыскание... возможно, в судебном порядке будет арест всех ваших официальных источников дохода. Нет, вы об этом не подумали? Вы знаете, думала, вы знаете. Думали? Конечно. Но и как, не впечатляет вас такая перспектива? Абсолютно. Такая меня не впечатляет. Не впечатляет? Не, совсем. Как там, знаете, веселит она даже. То есть вы, в принципе, вся закредитована в долгах, как в шелках, и вам так нравится жить, да? Я вам это говорила об этом? И растить. То есть это вы выводы делаете лично в своем опыте, или как? Я к этому какое отношение имею к вашим выводам? Думайте, вы слишком думаете, что-то рассказываете мне вообще. Ко мне ничего не относящееся, абсолютно. Какие-то выводы свои спокойнее, делаете. Спокойнее разговариваем. А я разве не спокойнее, спокойно Я понимаю, что у вас, конечно, тяжелая жизнь. Вы берете деньги по микрокредитным организациям, не платите. Вам звонят отовсюду, нервируют вас, отрывают от ваших... Вам кажется, что вы меня нервируете? Я понимаю. Вам кажется, что вы меня нервируете? Госпожа, жить своими долгами... Вы мне доставляете, конечно, удовольствие своими вот этими вот нервами, как вы нервничаете, как вы стараетесь, как вы работаете там на дяденьку, попку свою рвете. Знаете, это прям вы, как засмотришь. Нет. Анастасия Сергеевна. Нет, я переехала. Не там, а где вы? Я в Москву переехала. Переехали, а где вы? Москву, в Москве. И вы гордитесь, да, что вы вот такая вот молодец, героиня телефонная. Разве? Понабрали везде займов и сидите в Москве, героиня, да? Героиня телефонная, Снегина. Прикольно придумала, слушай. Да? Героини телефонной меня еще никто не называл. Героиня телефонная. Молодец, смотри, какая у тебя фантазия хорошая. Маме звоним, госпожа героиня. Маме? Телефонная. Маме зачем? Звоним, предупреждаем, что к ней подъедут. А к маме подъедут? Так она тоже со мной, да, в Москву, да, уехала. Да, звоним. Она со мной в Москву. Звоним. Ну, кто там у вас? Бабушка старая. Звоним, передаем информацию. Бабушка выезды нету, в преддверии Нового года. Там дядюшка подъехал. Да, и принудительное взыскание.